126. Хорошо делаете, различая особенности выражений. Именно в этом заключается музыка духа, не случайны все оттенки речи. Сколько психического пламени пробегает по нервам, окрашивая речь.